Эпилог. Батя молча разглядывал лежащие на ладони белые жемчужины. 28 штук извлекли из тела брондашмыга. Еще 17 нашлись в детенышах. В сумме 45. 45 жизней. Его бойцов или кого другого, как повезет. Но это были жизни. Да, порожденные смертью, но таков этот мир. И переделать его не получится. Можно только приспособиться к нему. Понять правила, придумать стратегию и тактику выживания, а потом и вовсе научиться просто в нем жить. Батя научился. Потери и приобретения, падения и взлеты, постоянные обновления, приятные и неприятные сюрпризы, приносимые ими. Все это стало частью его жизни и уже не вызывало отторжения. Один за другим подходили бойцы. Пришел в себя Кола, и Мэри помогла ему подняться. Вместе осмотрели форт. Внедорожник был засыпан обломками и сильно помят. Лишился практически всех стекол, но остался, как ни странно, на ходу. Все, кто пришел сюда вместе с батей, выжили. Кто-то был ранен, кто-то вымотался до предела. Но они смогли обойтись без 200-х даже в ситуации, когда все пошло не так, и на помощь брондашмыгу прибыл аж лично крестоносец. Уж не чудо ли? Еще какое. Теперь следовало выяснить, что с крепостью. Быстро добраться до нее отряд бати не мог. Да и пользы от них, безоружных, ослабевших и выжатых, как лимоны, никакой. Поэтому и спешить не было смысла. «Алёный, займись рацией Форди. Если заработает, попробуй через наши ретрансляторы передать в крепость, что мы живы, а брондашмык нет». «Слушаюсь!» – кивнул тот. «Ну вот!» – хрипло произнес батя, обращаясь к остальным. «Победа! Теперь главное, чтобы наши выстояли». «Да выстоят, бать!» – слабым голосом отозвался Кола. «Чё ты?» «Мы тут восьмером вон кого завалили. Голыми, считай, руками. Ты серьезно думаешь, что остальных какие-то сектанты смогут сделать?» Батя не знал точного ответа на этот вопрос. Но он верил своим. Всем и каждому. Как бы ни были хорошо экипированы сектанты, сколько бы у них ни было техники и какой, у них нет главного. Они не вместе. Они по приказу. А сотня – вместе. И иногда именно эта крохотная разница творит реальные чудеса, вроде того, что сегодня произошло прямо тут, на этой площади. Конец третьей книги. Ирен Рудкевич. «Адская сотня Стикса 3». Для вас читал Александр Никитин.